Глава 12. Три малых исследователя кружили вокруг огромной серокожей твари. Она была невероятных размеров. Голова титана походила на человеческую, но была немного вытянута. У монстра было два больших черных глаза и шесть красных, но поменьше. Четыре в линию на лбу и два под большими глазами. Руки были четырехпалыми, тело немного сгорблено, а за спиной у него был серый плащ из сложенных крыльев, как у насекомых. Монстр топтал землю и дымился от воздействия солнца, которое медленно убивало титана. А перед ним находилось древнее чудовище. Монстр с черной шкурой и щупальцами. И эти щупальца были покрыты камнем, а также электричеством. Древний бил титана и пытался обвить, а тот отбивался и регулярно лупил кулаками этого склизкого монстра. Но помимо этого, из огромной башни магов, что возвышалась над королевским замком, били молнии. Раз за разом из башни срывалась мощная молния, разрывающая плоть титана. Однако чудовище быстро восстанавливалось, устраняя повреждения. Собственно, поэтому Артем и тянул время. Титан же был нацелен лишь на короля, чем-то ты пользовался. А с кораблей, что парили вокруг титана, лилась магия. Где-то внизу, под ногами у титана, мельтешили Чов с Тифой. Недалеко в небе парила Лена и стреляла из лука, выбивая чудовищу глаза. Они, конечно, быстро восстанавливались, но это отвлекало монстра и временно уменьшало обзор. Бабах! Молния оторвала титану часть шеи и в рану резко ударила щупальце. Оно успело пролезть в шею до того, как рана затянулась. Щупальце ударило током, но титан схватился за него и вырвал из раны. Но за это он поплатился второй рукой, которую обхватили сразу четыре щупальца. Они тут же ударили электричеством, а монстр попытался освободиться, но вдруг попятился назад. Титан вдруг упал на колено, а четырехметровый Чов отскочил назад. Его топор все же пробил плоть и удалось повредить ногу. И то лишь задел сухожилие, либо еще что-то. Но титан резко потерял равновесие. Древний монстр что-то прорычал и, активировав адреналин, удваивающий силу и ловкость, практически напрыгнул на титана, повалив на землю. Когти на щупальцах чудовища начали рвать плоть титана. Тот брыкался и пытался освободиться, но ничего не мог сделать, пока работает адреналин. Молния с башни магов ударила монстру по голове, разрывая половину лица. А Тифа и Чов оказались у шеи громадины, рубя и кромсая ее. Но тот повернул голову и попытался съесть их. Правда, не вышло. «Ра!» Зарычал Чов и принялся бить топором по лбу чудовища, а навык его топора насыщения болью с каждым ударом делал Чова временно сильнее. Вскоре поналетело несколько сотен фей-магов и принялось бессистемно атаковать чудовище. Целью было истратить его силы на восстановление. Древний продолжал рвать титана когтями, но тот все восстанавливался и восстанавливался. Вновь ударила молния, но гигант успел дернуть головой, и молния поразила землю перед тварью. Титан начал дергаться, пытаясь вырваться, и громко рычал, а его голос был слышен по всему королевству. Но вдруг в открытую пасть влетела большая бочка, полная пороха, и миг спустя взорвалась, а титан выхаркал фонтан крови. Однако даже этого было недостаточно, чтобы убить гиганта. Впрочем, на это никто и не рассчитывал. Все уже привыкли сражаться с неубиваемыми разрушителями, поэтому прекрасно понимали, что рано или поздно у титана закончатся силы. Древний же постепенно прогрызался через плоть. Его щупальца, словно пила, пилили монстра на части, конечности, талию, шею, и вдруг, 10 минут спустя, отделили руки от плеч. Титан яростно взревел, а новые конечности начали тут же отрастать, однако щупальца тут же обвили растущие отростки и принялись их пилить. И вновь ударила молния, выбивая глаз у титана, а с ним и часть черепа. Однако даже такая рана не убила его. Вот только это лишь продлило агонию титана, потому что вскоре его голова отделилась от плеч, и лишь после этого жуткое чудовище умерло. Тело титана сразу же начало таять под действием солнца, порождая сотни, если не тысячи тонн алхимического порошка, Артем обратился человеком и упал на задницу, обливаясь потом. Адреналин перестал действовать уже минуту назад, и сейчас парень наслаждался побочкой от навыка. «Быстрее! Собираем порошок, пока ветер не сдул!» — кричал Чев. «Все же порошок очень ценен. Без него сейчас не обходится ни одно зачарование, и даже кузнецы приноровились использовать порошок для придания изделиям магических свойств. А то, что он используется лишь в фермерстве, оказалось ложью, выдуманной феодалами, дабы скупать порошок подешевле». «В порядке?» — спросила Лена, подлетая к королю. Он уже скрыл шлем своей брони и выглядел бледным. «Каждый раз, когда я использую адреналин, потом проклинаю себя за то, что использовал его. Но потом вновь использую». Артем рассмеялся и поднялся. Правда, с трудом его шатало. Но вдруг его тело оторвалось от земли. «Спасибо. Отдыхать или продолжим?» «Продолжим, думаю. Титан сделал нам неплохую рекламу. Показал Мените, на что мы способны». «И не только им». Лена кинула взгляд на пороховой город, до которого было 5 километров. Со стен города и горы можно было наблюдать за битвой гигантов, что, собственно, люди и делали. «Чев, остальное на тебе», — приказал король и вместе с Леной отправился на большой осколок. Люди там в основном забрались на крыши домов, дабы наблюдать за самой невероятной битвой в их жизни. И, увидев возвращение короля, не знали, как поступить. Было очевидным, что их армия попросту ничего не сможет сделать даже одному Артему. Так что, когда парочка приземлилась в порту, их встречали лишь около 20 Мените. Они фактически и были правителями этого недофеода. «Чем мы можем вам помочь, король Артем?» — спросил самый старый из Мените. Он слегка поклонился, а другие стояли на коленях и касались лбом каменного пола. «Я прибыл сообщить вам весть и дать выбор», — громко произнес король, используя навык «Повелевающий голос». «Мною была открыта тайна этого мира и найден способ покончить со всем. Межмирье будет уничтожено, а уничтожение миров прекратится». «А те, кто останутся в Межмирье, что с нами будет?» — спросил старейшина. «Не знаю, но думаю, что ничего хорошего. Поэтому на своем пути я собираю всех тех, кто хочет помочь нам и выжить. Вы можете остаться здесь, надеясь, что нас постигнет неудача. Или можете присоединиться и помочь. А после покинуть Межмирье и поселиться в настоящем мире». «Если мы согласимся присоединиться к вам, что нас ждет?» «Война, вы сами все видели». Артем указал рукой на гору из порошка вдали. Титан при свете дня напал на королевство. И монстры продолжат нападать, пока мы опускаемся так низко. Система пытается остановить нас. Но если вы присоединитесь ко мне, я дам вам силу, построю крепость, и вместе мы сможем противостоять системе. Позвольте, мы подумаем. Думайте, я не буду вас заставлять. Артем собрался было улететь, как раздался мужской голос. «Голосуем здесь и сейчас. Я за присоединение», — произнес крепкий синекожий мужчина в доспехах. «Мне надоела эта пародия на жизнь. Из года в год мы думаем лишь о том, как выжить. А родители трясутся за детей, которым придется тянуть жребий». «Насчет этого. Торговец Дерек Агун купил ваших детей и привез ко мне, зная, что мне нужны люди. Они и привели меня». «Нел, это ведь был Нел?» — дрожащим голосом спросил воин. «Ты дал сыну метку маяк? А если бы он привел к нам пиратов?» — выкрикнул кто-то из людей. «Кому надо, и так знает, где мы. А так у него был шанс вернуться», — ответил воин, а Артем перенес в руки планшет и начал искать озвученное имя. «Да, есть такой». «Спасибо». С облегчением выдохнул воин и преклонил колено. «Не знаю, как остальные, но я с вами и готов сражаться за вас, король». «Я тоже за». «И я тоже». Один за другим избранные люди поднимали руки. Лишь трое воздержались. «Ваше Величество, народ Мените готов служить вам», — поклонившись, объявил старик и кинул взгляд влево, там, где уже собирались люди, и махнул рукой. Один из мужчин сорвался с места и убежал, но вскоре вернулся с золотой шкатулкой. «Это сокровище нашего народа. В момент угрозы самый достойнейший должен его использовать, чтобы защитить нас». Старик раскрыл шкатулку, демонстрируя кристалл навыка. Кристалл навыка «Хищный Ааронг». Ранг S. Уровни 200. Описание. Изучив этот навык, вы обретете силу хищного аронга. Вы сможете обратиться в него. Как частично, так и полностью. Внимание! Можно иметь лишь один навык данного типа. При изучении аналогичный навык будет удален. Внимание! При вашей смерти данный навык будет кристаллизован с вероятностью в 99%. «Изучивший навык получит крылья и силу ветра», — добавил старик. «Кто у вас достойнейший?» Артем кинул взгляд на воина и угадал. Тот вышел из толпы и, подойдя, поклонился. «Тогда навык твой. Ты поведешь свой народ». Синекожий воин вздрогнул и неуверенно взял кристалл, после чего изучил навык. Несколько секунд спустя он открыл глаза, и из его спины вырвались 4 крыла, а лицо начало меняться, пока не стало похожим на орлины. А теперь давайте закончим со всем этим, и те, кто желает, может посмотреть на настоящее небо, а не эту. Артем поднял палец вверх. Подделку. Среди людей пронеслась волна восторга, а затем началось присоединение этого народа к королевству. Вот только это не настоящий феод. Пришлось королю ставить камень слияния и каждого человека приглашать в королевство. Благо, можно было отправить запрос всем, кого Артем видел, но здесь было 20 тысяч человек, так что пришлось постараться. Заодно Артем прошелся по городу и посмотрел, как живут минити. К его удивлению, жили они неплохо и были полностью самодостаточны. У них имелся небольшой корабль, используя который они охотились на съедобных монстров, летая с осколка на осколок. Были у минити и кузнецы, ремесленники, целители и даже школа. Последнее крайне редко можно встретить в Межмирье. Внимание! Численность населения королевства превышает 80 тысяч. Замок улучшен до 6 уровня, а количество городов превышает 6. Вы выполнили все условия, и уровень королевства повышается до 7. Вам доступны новые сооружения для строительства. Открылись новые функции. Магазин приложений обновлен. «Что-то не так?» – спросил старейшина, когда Артем вдруг застыл. «Королевство получило 7 уровень. Теперь все станут сильнее». «Вы про... да, это действительно приятный бонус», — забормотал старик, получивший плюс 6 ко всем характеристикам. «А скоро будет плюс 7». Но король замотал головой. «Не только. Все гораздо сложнее». Артем вновь довольно улыбнулся, думая над башней магов 7 уровня, кузницах этого же уровня, мастерских и многом другом. В пороховом городе множество сооружений было переведено в статус системных, и эффективность труда сразу же возросла. Причем, чем лучше была оборудована та же самая кузница, тем выше уровень она получила при преобразовании. Вскоре Артем закончил осмотр города. Вроде неплохой. А на самом осколке имелись водоемы, небольшие рощи и, собственно, все. Остальная земля использовалась под сельское хозяйство, дабы прокормиться, но давалось это с трудом. Часть продовольствия и товаров приходилось продавать, чтобы купить то, без чего не выжить. К примеру, соль, металл и некоторые лекарства. Много чего нужно было столь большому поселению. И вот вскоре осколок был присоединен к королевству, и Артем назначил городового. Тот старик и стал им. Денег у Минити почти не было, но королевство отсутствием денег не страдало. Поэтому здесь была быстро установлена городская телепортационная арка, а мастерские и склады преобразованы в системные. Разве что поля были обычными, не системными. Но это пока. Сперва нужно будет решить некоторое количество вопросов. Чем и занимались до конца дня. Однако отдохнуть Артему, конечно же, не дали, потому что ему позвонили. Инженеры-алкоголики предложили протянуть телефонный кабель и установить простую телефонную станцию. Мол, иначе тяжело бегать из цеха в цех и решать вопросы, которых тьма. В итоге Артем плотно занялся этим, и теперь в королевстве есть своя телефонная сеть. Как это сделано, он не знает, не вникал. Но везде проложили провода, оборудование купили в Москве. Проложить провод на землю через врата не удалось, сигнал по нему не проходит, так что связи с внешним миром не было. Вот как. Хорошо, сейчас буду... Артем положил трубку стационарного телефона и устало кинул взгляд на Кристину в эротичном белье. Та лежала в кровати и дожидалась короля, пока все остальные пахали. Иди, а я пойду потороплю египтян. Что-то долго они думают. Королевство обошло почти всю Африку и уже добралось до Египта. Эта страна, к удивлению всего мира, меньше всех пострадала от системы. В пустыне мало монстров, тем более летающих, и очень мало лесов, а в городах египтян высокая плотность населения. Основная угроза в Египте – это разломы и чудовища, появляющиеся в городах. Опасно? Да. Неприятно? Очень. Но города и поселения там не бросались, заводы не закрывались, и страна жила сравнительно мирной жизнью. Артем переместился в логово адмирала, прямо к монументу. Там его уже дожидался Ларионов, Роман Федорович. «Добрый день!» — тут пожал Артему руку и сразу же передал флешку. «Здесь данные из допросов. Может, будет интересно. Но если коротко, то информации немного. Несложно было догадаться, что у адмирала имелось множество сообщников по всей стране. Сейчас их вылавливаем, но важно другое». Он указал на большую клетку, и туда же посмотрел Артем. Нападение дракона на Колымск не было случайностью. Люди адмирала украли драконье яйцо и принесли его в Колымск, дабы использовать город как щит. Затем его перевезли сюда и растили до недавнего времени. И куда его дели? Адмирал получил какой-то навык и с его помощью подчинил дракона. Мы изучим данные от ПВОшников. Посмотрим, может, удастся что-то прояснить. Если он решил полететь на этой твари, то попробуем проследить, куда. Дракон, значит. Артем помнил, каких усилий стоило уничтожение того дракона. Причем раненого он каким-то образом сломал крылья. Как именно парень не знал, да и не важно было. Для его уничтожения использовалось звено вертолетов, артиллерия, танки. И то дракон был побежден лишь с огромным трудом. А если бы он умел летать, город, вероятно, был бы уничтожен. Мы так и не смогли выяснить, чем, собственно, занимался адмирал. Его люди также мало что понимали. Разные группы занимались разными задачами и зачастую даже не знали о существовании друг друга. «Все запутаннее и запутаннее», — вздохнул король и подошел к монументу. «Есть что интересное?» «Да, список уже подготовили». Артем поглотил монумент и, взяв список, перенесся домой, но первым же делом поспешил в зал сердца. Древо жизни, земля, уровень 1, 81,1%. Из осколков сердца королевства было рождено древо жизни мира земля. Продолжайте кормить его, чтобы повысить уровень и открыть новые способности. Текущие способности. Повышенная защита от вторжений, уровень 1. Обнаружение монументов. Уровень 1. Купив осколок сердца, Артем прислонил его к древу, и то ярко засияло, а после начало расти. Зал сердца представлял собой каменное помещение, в центре которого расположился небольшой бассейн с золотой водой. Над ним, прямо под каменным потолком, парил синий сияющий кристалл. В прошлый раз он был размером с большой арбуз, а сейчас вдвое больше. Из этого кристалла десятками сыпались монеты и, попадая в золотую воду, растворялись в ней. И вот из этой воды к кристаллу потянулось полуметровое кристаллическое деревце. Оно стремительно росло и вытянулось в два раза. Древо жизни, земля, уровень 2, 14,0%. Из осколков сердца королевства было рождено древо жизни мира земля. Продолжайте кормить его, чтобы повысить уровень и открыть новые способности. Текущие способности. Повышенная защита от вторжений, уровень 2. Обнаружение монументов, уровень 2. Снижение частоты рождения чудовищ, уровень 1. Теперь будет появляться меньше монстров. Хорошая новость, вслух размышлял Артем. Жаль, нет пояснений. Король вернулся к Ларионову и обрадовал его. Причем в прямом смысле. Ларионов действительно был счастлив. Но вот для третьего уровня нужно добыть хотя бы еще 3 осколка. Остальное королевство само взрастит. По крайней мере, судя по скорости развития дерева, дневной прогресс на первом уровне составлял около 5%. Однако в условиях апокалипсиса от различных проявлений системы каждый день по всему миру погибают сотни тысяч человек, а может и миллионы. Только король вернулся в свои королевские покои, как его настигла Лена. Она закончила с допросом пленных шельцев, но информации было получено немного. Немного о лорде, которому они служат, положении дел в стране и о том, что планируется вторжение в иной мир. Про последнее король и так знал, поэтому ничего нового не узнали. Но добыть больше информации все же стоило, правда, завтра. Остаток дня король и его королевы отдыхали, парились в бане, ну и, конечно же, предавались любви, дабы снять стресс и расслабиться. А королевство тем временем направлялось к центру, снося все парящие осколки на своем пути. Они, словно намагничены, притягивались к королевству едва ли не по десятку каждый час. Это создавало проблемы, так как монстры наводняли королевство. Однако агрессии они особой не проявляли. Но все же патрули внимательно следили за обжитыми землями, не подпуская к ним чудовищ. Утром король разделился с королевами. Лена продолжила заброшенное путешествие на юг центрального континента мира Шел, а Артем полетел на север, чтобы собрать больше информации. Тем временем вовсю шла интеграция новых поселений в королевство. Подсчет рекрутов, осмотр снаряжения, их навыков и многого другого. Королевство формировало новую армию. Однако, учитывая количество новеньких, обеспечить их полным набором навыков будет сложной задачей. По крайней мере, высокоранговыми. К вечеру Лена прибыла в один из потерянных городов. Как и прошлые, его сожгли. Но девушка прибыла сюда, чтобы заняться добычей камня. Сейчас в королевстве с этим большая проблема. Мурманск, Москва, Новосибирск и даже Хабаровск поставляют камень, но его нужно столько, что даже этих поставок мало. Вот только... Кошмар! Девушка парила над городом, а некоторые его дома походили на ульи. Комары строили инкубаторы, выхаркивая что-то вроде слизи, которой они покрывали дома и даже городские улицы. Лена полетала над городом и увидела, как из одного такого улья вышла группа молодых пятилапых комаров, а активировав глаза жизни, девушка пришла в ужас. Комары заполонили весь город. Они отложили что-то вроде яиц, и эти яйца росли в подвалах, темных помещениях и даже колодцах. «Значит, они могут и яйца откладывать. Это же настоящий катаклизм, а не чудовище!» Девушка растерялась. «Добывать камень в этом городе слишком опасно, а на его зачистку уйдет уйма времени». Тогда Лена полетела в лес, где, к слову, не было комариных ульев. Оказывается, что им были нужны прохладные и желательно сырые помещения, а лес таковым не является, ну, за исключением различных нор и пещер. Установив врата, королева перенеслась в королевство, но Артем еще не вернулся. Тогда она взяла магов и вампиров, полетела в город попробовать врага на зуб. Маги огня принялись поджигать ульи, что взбесило чудовищ. И когда собралась орда из десятков тысяч комаров, воины заняли широкую крышу какого-то административного здания и начали обороняться. Комары ловко взбирались по стенам, но быстро убивались вампиршами в розовых доспехах. Лена же помогала своими стрелами, а также активно размышляла. Если комары продолжат рождаться в огромных количествах, то Шел обречен. Было решительно непонятно, чем они здесь питаются и как растут яйца, но факт налицо. Комары вскоре превратят город в огромный улей, ежедневно создающий десятки тысяч молодняка. А сколько городов-поселений они захватили на своем пути? Все это регулярно плодит комаров, и чем дальше шельцы отступают, тем меньше шансов у них на выживание. И выше шанс на вторжение на землю. Да и даже если будет вторжение, одно дело, когда сзади поджимают комары, и другое, когда эти комары повержены и можно не торопиться. Лена установила врата на крыше дома, чтобы привести подкрепление. И очень кстати, потому что Артем вернулся и, прибыв в этот город, нахмурился. «Выглядит проблемно», — подытожил он, осмотрев город глазами жизни. Да и дома улья впечатляли. «Давай пока зачистим город и посмотрим, как быстро комары восстановят свои ульи». Девушка кивнула, а затем началась планомерная зачистка города. Люди зачищали район за районом и разбирали дома, унося камни во врата. Но времени это занимало немало, так как не использовался автотранспорт и помощь. Вместо этого повозки и кентавры. Однако пришлось отвлечься. Нашелся хранитель сокровищ, и рядом с ним проклятый остров. Но много времени все это не заняло. Заодно Артем испытал армию Минити. Но не впечатлило. Боевого опыта у них практически не было, поэтому была обычная битва стенка на стенку. И благо нежити оказалось меньше, а Катя прикрывала, и благодаря ее силе удалось избежать смертей и серьезных ранений. Правда, под конец сражения девушка была выжата как лимон. Зато Чов смог оценить потенциал Минити. Они отлично держат щит, поэтому из них можно сделать тяжелую пехоту. Но сперва Чов проведет особые боевые испытания. Теперь же осталась долгая и нудная зачистка города. И то, с какой скоростью комары восстановят свои ульи и восстановят ли, покажет, если ушел шансы или тотальной войны на уничтожение не избежать.